дочерей вождя. У вождя могут быть только сыновья. Дочери принадлежат богам. Им даже имен до храма не дают. А ты никогда не хотел узнать свою семью? Я знаю свою семью, пожал плечами викинг. У меня 50 братьев моего детского херда. А в будущем, надеюсь, будет жена и сыновья. Да что же это такое? Старик, а не маг ли ты, случаем? Скули заорал так неожиданно, что я вздрогнул. Его раздражение было вполне понятно. Элбан в который раз обыграл импульсивного викинга. Они играли в самую незамысловатую игру всех времен и народов. В деревянный стакан складывалось равное количество монет от обоих игроков, затем они выбрасывались на ровную поверхность, как кости. То, что выпадало оговоренной стороной вверх, сразу забиралось бросающим, и стакан с оставшимися монетами переходил к сопернику. Хорошо, что я на правах старшего на судне, два матроса и телохранители тоже попадали под мою команду, приказал использовать в игре только бронзовые монеты. Говорю в сотый раз, с улыбкой пожал плечами Элбан. Я не маг, а если не доверяешь, не играй. Владислав, разреши сыграть на серебро. Уверен, мне повезет, вновь начал старую песню викинг. Нет, и менять серебро тоже нельзя, уточнил я, заметив взгляд Скули, направленный в сторону буксирующего нас судна. Что такое игромания и какие могут быть последствия таких игрищ, я знал не понаслышке. А викинги вообще не отличались сдержанностью. Хорошо хоть молчаливые товарищи говоруна не лезли в эту не совсем здоровую игру. Скули обиделся и ушел на корму, но я знал, как его развеселить. Тихонечко, чтобы не потревожить дубка, я потянулся к Биму. Хахковый, конечно, тоже проснулся, но он уже привык к подобным ситуациям, так что мне легко удалось вновь вернуть здоровяка в спячку. Очень удобная в содержании животина, за две недели пути Элбан с Ваганом лишь дважды кормили дубка странной смесью из сухого мяса и таких же пересушенных корнеплодов. Поить приходилось чаще, но не намного. Отозвавшийся на мой зов Бим легкой тенью выскользнул из малого люка на палубу и, тихо подкравшись, ткнул Скули головой в мягкое место. На лобных гребнях КВЭ имелись коротенькие шипы, так что викинг с воплем подскочил на месте. «Ах ты, сволочь!» Сняв с пояса меч вместе с ножнами, он начал гоняться за КВЭ по всей палубе. Весело было всем. Заулыбались даже молчуны-телохранители. Да и сам говорун злился больше для вида. Как и все викинги, он обожал они и был счастлив, что может подойти к кого-то без риска лишиться головы и других выступающих участков тела. Я даже позволял Скули гладить Бима, плотно контролируя эмоциональное состояние своего питомца. Кстати, с Бомом такой номер не прошел бы. Братья Кавай имели диаметрально противоположные характеры. Наши развлечения были прерваны криком с головного дракора. Я быстро загнал Бима в трюм и подбежал к борту. Похоже, мы прибыли. Сейчас наш караван находился у поворота Дальги, который отклонял течение в сторону Аравии. Участок реки, проходивший недалеко от границы, тянулся всего на пару десятков километров. Дальше Дальга снова уходила на северо-запад. Небольшой участок земли являлся вечным раздражителем для арабов. Они уже не раз пытались откусить этот шмат брадерской территории, чтобы перекрыть главную артерию королевства. А наш король, конечно же, всеми силами старался этому помешать. В неспокойные времена купцам приходилось преодолевать этот отрезок по суше. По той же причине вся близлежащая местность была малообжитой. И все же активность на судах повысилась не потому, что впереди показался порт. Переполох случился из-за патрульного дракора Королевской речной гвардии. Могучий тур приблизился к патрульному судну, и капитаны о чем-то быстро переговорили. После этого хриплый рок викингов издал непонятный мне сигнал. Дракоры вильнули носом к правому берегу. Похоже, мы будем сходить прямо здесь. Высадку нам тут же попытались испоганить. В этот день мне впервые удалось увидеть водную битву, и она очень сильно отличалась от того, что было написано в учебниках. Когда буксирующий нас дракор ткнулся в песчаный берег, позади послышались гневные крики. Все пассажиры баржи тут же перебежали на корму. Сначала я не мог ничего понять. Двигавшийся параллельно берегу патрульный дракар странно вздрогнул и тут же накренился на правый борт. На палубе началась суматоха. Уже отцепивший нас могучий тур тут же рванулся назад, с легкостью превратив корму в нос посредством простой пересадки гребцов. Хоть что-то начало вырисовываться, когда над гладью воды мелькнула человеческая голова, а вокруг нее вспух уже знакомый мне водный бурун. А это что такое? Какой-то водный поводырь на Акаисе. Бешеный енот. О таком я даже не слышал. Могучий тур летел в направлении патрульного дракара, а вспучившийся на глади дальги бурун тут же направился в его сторону. Акаиси как-то сумели проломить борт патрульного судна, поэтому наверняка смогут проделать то же с дракаром островитян. Так что у нас появился серьезный повод для беспокойства. Водный бурун заходил на корабль викингов спереди, под острым углом. С носа дракара в живую торпеду полетели дротики. Внезапно бурун разошился по водной глади, похоже, пловец увел своего питомца на глубину. И только после этого я заметил след движения еще одного Акаиси, шедшего на могучего тура сбоку и чуть сзади. Викинги на дракаре смотрели вперед, поэтому я и все пассажиры баржи заорали благим матом. Не знаю, помогли наши крики или нет, но за пару секунд до удара над бортом судна мелькнула могучая фигура с поднятым над головой топором. Клеп медная голова, выдохнул скули. Обтянутая кольчугой и мехом фигура Клеппа приводнилась как раз на острие буруна. Ноги викинга вошли в воду едва ли не позже топора. Водная гладь вздыбилась от бешеных ударов раненого Акаиси. Могучий тур вспенил воду веслами и тут же качнулся назад. В воду посыпались викинги. Они точно чокнутые. Клепп что, берсеркер? Один из самых яростных улыбнулся скули. Кто бы сомневался. Действительно, только совсем больной на голову человек прыгнет в воду к боевому Акаиси. Впрочем, среди викингов Клебб был не самым ненормальным, они все здесь немного чокнутые. Через полчаса я имел удовольствие лицезреть вытащенное на берег тело Акаиси. Причем впервые я видел его полностью. Если гравюры в учебниках не врали, это была какая-то модификация. Почти 10-метровое тело угреподобного существа венчала голова барракуды с большими зубами. У гражданских Акаиси зубы были намного меньших размеров. Мало того, что на спине водного они было закреплено седло, так еще и на голове имелась конструкция из металлических прутьев, сходящихся в острый таран. Причем эта конструкция совершенно не мешала Акаиси применять свои зубы. Следом за Акаиси из воды выловили наездника. Субтильный человек имел явно арабское происхождение. Он был одет в обтягивающий комбинезон из кожи какого-то водного животного. На разрубленной ударом топора голове виднелись остатки капюшона из того же материала. Лицо пловца, если раньше и прикрывала какая-то маска, то сейчас ее не было. Глядя на это зрелище, я лишь вздохнул. Если у наших речников нет таких же пловцов, то аравийцы преподнесли королевскому флоту очень неприятный сюрприз. Похоже, наша водная прогулка была остановлена именно по этой причине. Довольно разумное решение. Если бы не отмороженный на всю голову Клеп, одной пробойной в борту патрульного судна не закончилось бы. А так напуганные смертью товарища пловцы отступили к середине реки. Пока мы разглядывали тушки водоплавающих, патрульный корабль на скорую руку заделал пробойну и быстро ушел вниз по течению. «Кнюк!» — громогласно позвал Эйд. Затем последовала тирада на непонятном языке. «Тысячник приказал выгружаться», — тихо пояснил мне скули. «На дракарах оставит рулевых и охрану из двух хирдов. Они спустят корабли до ближайшего форта, а мы пойдем дальше пешком, так что выводи своих зверушек». Два хирда, это экипажи двух кораблей. Не знаю, как было у земных викингов, но здесь хирдом являлся экипаж одного дракара. Главным был Херсир, один из братьев. Хирды формировались еще с рождения, викингов-малюток разбивали на группы по 50 человек. Впоследствии они вместе ходили по морю на одном судне. Конечно, со временем многие погибали, и тогда два хирда объединялись посредством кровной клятвы. Эйд был тысячником по назначению военного ведомства Брадара. До этого каждый херсир был сам за себя и свой хирт. До назначения Железная Палица являлся лишь херсиром могучего Тура. Этот корабль нес на себе остатки трех хирдов разных поколений. Скули являлся представителем последнего и был младше Эйда на 12 лет. Викинги посыпались с дракаров на речной песок, и буквально через пару минут огромные корабли начали отползать от берега. Мне пришлось спешно будить своих питомцев. Могучий Тур подхватил баржу буквально через секунду после того, как Дубка удалось свести по трапу на землю. Угол наклона сходин не понравился Хахковаю, так что он немного покапризничал. По большому счету мы уже находились на захваченной врагом территории, так что мои помощники сразу начали одевать Дубка. На костяные треугольники Хахковая насадили острые пластины, превращая голову Дубка в огромный топор. Впереди торчал солидный металлический кол под условным названием «Носорог удавится от зависти». Но самой колоритной деталью в новом прикиде моего питомца был тяжеленный шестопер, который с глухим клацаньем обхватил массивный хвост. Ага, теперь понятно, что будет с врагами, когда мы применим к ним прием, который лишь раскачивал тренажеры на учебной площадке. Солидно. А вот КВМ из обновок достались только 4 насадки на клыки. По уверениям Илбана, Бим с Бомом этими коронками могут с легкостью прокусить кольчугу. Обхвата чудовищного зева хватит, чтобы захватить не только ногу или руку, но и туловище не очень толстого воина. В моих глазах мощь нашей маленькой группы росла не по часам, а по секундам. Глядя на своих подопечных, пришлось упаковываться и мне. В броне жарко, но что поделаешь, война, а жить-то хочется. Пока мы прихорашивались, гигантская змея походного строя викингов уже втянулась в негустой лесок. На пляже остались лишь 2 херда арьергарда, дожидавшиеся нашего выхода. Напросившегося Скули пришлось взять на спину Хахковая. Продвигаться задом наперед викингу было неудобно, но поездка на они нивелировала все недостатки. Оба его товарища нашли себе место на телеге обслуги, так что группа поводыря свои ноги не утруждала. Мерное покачивание мягкой поступи Дубка убаюкивало, так разговор постепенно увял. Да и общаться, сидя спиной к собеседнику, было сложно. Чувствуя, что засыпаю, я стряхнул дрему и начал осматривать окрестности. По бокам возвышались заросли леса, время от времени прерываемые обширными полянами, а впереди петляла стальная змея бронированных воинов. Конечно, снаряжение викингов не так впечатляло, как упаковка тяжелой королевской пехоты, но тоже смотрелось солидно. Мне было с чем сравнивать, однажды довелось видеть королевского пехотинца, так сказать, во всей красе. Впечатляющее зрелище, скажу я вам. Тяжелая кираса вместе с наручами и ножными щитками надежно прикрывала тело, а то, что оставалось, заплетала тяжелая кольчуга. Все это имело серый цвет с черными полосами. Для меня вообще оставалось загадкой, как в этом можно двигаться. А ведь, по слухам, королевские пехотинцы в атаку даже бегали, причем очень шустро. Т-образные прорези в яйцеподобном шлеме давали такой слабый обзор, что зарождалось сомнение, человек ли находится в этой скорлупе. При первом знакомстве охраняющий стелу на главной площади пехотинец надавил мне на психику своим весом и монолитностью, а вот викинги подавляли мощью и подвижностью. Хотелось бы увидеть, как они сойдутся в бою. Хотя нет, не хотелось бы, пусть и те и другие находятся на одной стороне, там же, где и я. Размышления о силе и мощи свернули на боеготовность. Сейчас мы двигались по широкой торговой дороге в направлении центра полуострова, образованного гигантским изгибом Дальги. Если судить по отрывочным данным, полученным нами еще в последнем форте, арабы форсировали реку и уже откусили изрядный кусок брадарской территории. Закрыв проход по Дальге, дальше они не пошли, смысла не было, и теперь нам предстоит выбивать их из этого речного мешка. Теоретически мы уже двигались по вражеской территории, особенно учитывая, как нагло вели себя водные всадники на Акаесе. Викинги шли напряженным шагом, словно в каждую секунду ожидали нападения. Они что, не высылают охранение? На первом же привале я решил прояснить этот вопрос у Эйда, потому что Скули ответил что-то сонно неопределенное. Нет, качнул косичками в волосах и бороде тысячник викингов. Он тут же повторил мои недавние мысли. А зачем? Мы готовы к бою в каждую секунду. Не, ребята, так не пойдет. Что-то мне не хочется быть готовым в каждую секунду получить в голову стрелу или болт из самострела. Так, что в этом случае предписывалось учебниками. Я напряг память и вспомнил, что в походном ордере корпуса поводырей функция разведки и охранения возлагалась на наездников верховых КВФ. Это была более крупная и автономная модификация обычных КВФ. Если бим и бом питались исключительно кровью дубка, то верховые звери ели мясо, и довольно много. Ну и где мне взять верхового КВЭ? С другой стороны, выход есть из любой ситуации, так что за неимением гербовой будем писать на простой. Повинуясь мысленной команде, дубок приподнял правый боковой щиток, и на дорогу буквально выпал бим. Он был спокойнее и послушнее брата, так что лучше начать именно с него. Контролируя КВЭ через мозг дубка, я направил бима в лес. Тут же на практике выяснилось, что управлять КВМ напрямую действительно сложнее, особенно на большом расстоянии. Бим отошел в лес всего-то на полсотни метров, но непосредственно я его уже не чувствовал, а вот через дубка – легко. Что же, Бимка, поищем людей. Мысленный приказ был понят, и я почувствовал, как КВМ начал с азартом рыскать по лесу. Через полчаса была первая поклевка. Увы, узнать, кого именно он там нашел и в каком количестве, так и не удалось, потому что добиться от Бима точной информации оказалось невозможно. Я тут же отозвал КВЭ обратно. Мы решили не тревожить тысячника, и Скули вместе с помощниками отправился на проверку. Кстати, никакой дедовщины у викингов не было. Оба помощника молодого викинга были сверстниками Эйда, но при этом все являлись членами одной семьи, и если Скули доказал, что умнее, значит, ему и командовать, все просто и рационально. Уловом моей первой рыбалки был спрятавшийся от идущего войска славянин-охотник, так что тревога оказалась ложной. После остановки на ночевку Эйв похвалил меня за бдительность и всыпал по первое число говоруну за самодеятельность, его ведь назначали мне в охрану, а не в патруль колонны. Так, теперь нужно обучить КВЭ не только отличать своих от чужих, но и как-то определять количество найденных людей. Для начала на первом же привале я отправил Скули с подчиненными в лес. Через пару минут туда же побежал Бим. Мне же оставалось только удобно развалиться на траве и, прислонившись к боку вздремнувшего дубка, прикрыть глаза и слушать. Даже в дремлющем состоянии Хахковый прекрасно транслировал чувства своего питомца. Бим быстро нашел троицу викингов и констатировал, что они свои. Чтобы установить этот факт, он почти час шатался вдоль марширующей колонны и обнюхивал улыбающихся воинов. Так, теперь количество. Ментальный запрос немного озадачил КВЭ. Не похоже, что предыдущий поводырь о чем-то спрашивал своих зверей, ограничиваясь только приказами. Ну, Бим, сколько их? Зверь оказался смышленнее, чем я боялся, но глупее, чем надеялся. Он быстро определил, что своих не один. Хорошо, пусть малая группа будет не один. Поманив КВЭ, я заставил его найти лагерь викингов. Бим тут же выдал некий ряд ощущений и образов, которые были интерпретированы и закреплены в памяти КВЭ как очень много. Затем была попытка внушить Биму промежуточное понятие «много». За этот день я вымотался больше, чем марширующие викинги. Попытки добиться от Бима большего, чем простой ряд. Один, не один, много и очень много оказались бессмысленными. Зато очень порадовал обмен информацией в тройственной связке моих они. Выпущенный на свободу бомб практически с первой же попытки повторил все, чему научился брат. Я уже воспарил в надежде, что бомб умнее, но прогресс застрял точно там же, где и у Бима. Третий день нашего похода прошел без происшествий, хотя по расчетам мы приближались к линии фронта. А вот на следующий день, на рассвете, когда, в ожидании завтрака, я выпустил Бима размяться и немного потренироваться, он практически сразу выдал сигнал. «Чужой, один!» «Скули!» Стараясь не перейти на крик от нетерпения, позвал я. «Там, в лесу, бродит кто-то чужой!» Воспоминания о недавней взбучке были свежи, поэтому мой телохранитель кликнул ближайший дозор. Здоровенные викинги растворились в лесу, как тени, но, похоже, бесшумно они двигались только в моем понимании, моряки все же. Бим, которого я сдерживал на месте жестким приказом, передал, что чужой убегает, а свои отстают. Ну что ж, тогда фас. Надеюсь, что смогу удержать КВЭ от убийства. На этот раз мне повезло дважды. Бим лишь чуток пожевал добычу, а чужой действительно оказался аравийским лазутчиком. Ничего внятного викинги от него не добились, и Эйв собственноручно перерезал бедняге глотку. Какие времена, такие и нравы. Стоит учесть, что нравы здесь не так уж дики. В другой ситуации араб наверняка стал бы рабом, товар довольно дорогой, да и ценили здесь человеческий ресурс. Но, увы, Бим все же попортил бегуну ноги, так что идти самостоятельно он не мог и становился обузой. Никто так и не сказал спасибо за поимку лазутчика, что меня немного задело, но обида продлилась не дольше пары часов. «Скули, быстро к Эйду. У нас гости», — встрепенулся я, почувствовав сигнал много от Бима. Беспокоиться было пока не о чем, ведь много, это может быть и 5-6 человек. На всякий случай я выпустил Бома и отправил его в лес с другой стороны дороги. Бим патрулировал территорию со стороны реки. Своя сторона опасений у меня не вызывала. И напрасно. Практически сразу Бом выдал сигнал. Чужой, очень много и тут же кинулся на врага. Тревога. «Враг справа», — заорал я, при этом до головной боли и красных пятен в глазах пытаясь успокоить и отозвать ощетинившегося боевой яростью КВЭ. «Одинокий КВЭ не соперник большому отряду, к тому же это могли быть и свои. Хотя зачем своим сидеть в лесу у дороги?» Последняя догадка оказалась верной. Едва Бом выскочил на дорогу и занял свой пост слева от дубка, между деревьями показались арабы. «Алла!» Скрываться смысла уже не было, так что аравийцы огласили окрестности боевым кличем. Широкая просека торговой дороги давала несколько секунд для того, чтобы приготовиться к встрече с врагом. Но викинги и так всегда начеку, а учитывая своевременное предупреждение, сюрприз у арабов не получился. Сразу после моего вопля викинги без команды ощетинились в обе стороны дороги жалами копий и мечей на литом панцире щитов. Ну и что в такой ситуации делать талисману отряда? Скулиса товарищи, похоже, решили, что обязаны защищать не только меня, но и зверей. Поэтому образовали маленькую стенку прямо перед шипом на морде дубка. «Говорун, пиявку тебе в бороду!» Выдал я ругательство викингов. «Уйди в сторону!» Кстати, пиявками у викингов называли мелких кровососущих морских рачков, которые часто лезли в волосы и бороды, а этого добра у морских воинов было хоть отбавляй. Осознав тупизм ситуации, мои телохранители разбежались в стороны, закрывая щели между стенками викингов и хахковаем. Ну и как мне воевать в таком окружении? Оба КВЭ оказались за спиной телохранителей, и я едва сдержался, чтобы не приказать Бому грызнуть маячившую перед ним филейную часть скули. А уж он бы постарался. В следующую секунду лишние мысли стайкой вылетели из моей головы. Сначала на нас просыпались стрелы. Я инстинктивно лег на седло, скрываясь за передней пластиной седельного ящика. По спине застучали пущенные навесом стрелы, но особой угрозы они не представляли. С жутким лязгом масса арабов ударила в щиты викингов. Пошла рубка. Все, что я мог сделать в этой ситуации, только пихать головой дубка наседающих на нас врагов. Впрочем, толчки получались увесистые, и после первого же выпада на шипе повис визжащий араб. Так, мне это надоело. Повинуясь мысленному приказу, КВЭ побежали по спине дубка, используя его как трамплин. В затяжном прыжке они перелетели через атакующую массу и оказались во вражеском тылу. Я тут же сориентировал обоих по кромке леса вправо, а сам направил Хахковая вперед и налево. За спиной послышался возмущенный вопль скули. Дубок пер, как танк или, скорее, корабль с тараном. Почти каждый шаг вперед нанизывал на шип очередное тело. В следующий момент дубок мотал головой, сбрасывая мертвого араба, при этом боковые треугольные лезвия сбивали с ног, а порой и разрубали вражеские тела. Ну а когда громада Хахковая проходила мимо спрессованной массы, в дело шел шестопер на конце хвоста. Весила эта дура килограмм 200, плюс 150 килограммов веса костяного нароста на конце хвоста, так что получалось очень солидно. Ситуация была идеальной для работы они. Не видно ни магов, ни рыцарей, способных, развив солидный разгон, пробить копьем толстую шкуру и даже костяные пластины, а пехота сгрудилась на ограниченном пространстве. Тот, кто организовывал засаду, явно не ожидал встретить здесь Хахковая, иначе поступил бы по-другому. Или же он просто идиот. Внезапно боль бома обожгла мой мозг. В панике я едва не наделал глупостей. Дубок сбросил скорость, так что арабы смогли зацепиться за его тело и полезли вверх. Придав Хахковое ускорение, я начал судорожно собирать Нагинату. Очень вовремя. Противодействие абордажу мы отрабатывали еще в школе, но сейчас все вылетело из головы. Я взмахнул наконец-то собранной Нагинатой и едва не сбил скули на землю. В пылу боя я не заметил, что викинг успел запрыгнуть на спину дубка. Теперь он точными и резкими взмахами меча срубал руки и разваливал головы лезущим на спину Хахковаю арабам. «Займись своим делом!» — крикнул скули, но я уже и сам понял, что за тыл можно не опасаться. Дело пошло веселей, когда мне удалось наладить работу хвостом, а то дубок постоянно ленился. Пока приходил в себя от испуга, битва закончилась. Дождавшись ослабления натиска, викинги дружно шагнули вперед. Пропаханный дубком участок уже заполнили двинувшиеся в кильватере бойцы. Постепенно они обогнали неповоротливого Хахковая, так что использование зверя дальше стало нецелесообразным, это как гоняться с топором за мухами. Тут же навалились послебоевые проблемы. Бом испытывал боль, но держался. Бим чувствовал себя нормально. У него если и были ранения, то не больше царапин. Прятавшиеся до этого момента под телегой помощники тут же занялись раненым КВМ, а один из телохранителей начал выдергивать стрелы из скули. Мне стало немного стыдно. Только сейчас в голове всплыли четкие указания из учебников. В атаке на плотные ряды противника, прикрывая свою пехоту, поводырь должен спешиться и направлять Хахковая на расстоянии. Но это в крайнем случае, Хахковой, несмотря на внушительный арсенал, являлись последним доводом. Воевать должны Ковой, управляемые поводырем со спины Хахковая. Я немного покрутился возле бледного скули, к счастью отделавшегося двумя стрелами, в предплечье и ногу, затем Илбан попросил подойти к нему. Бому досталось больше, чем викингу. Кто-то очень сильный прорубил в боку Ковая изрядную рану. Ребра выдержали, они имел высокий запас прочности. Рассматривая рану, я с трудом подавил панику, но Илбан успокоил, Ковая вообще тяжело убить. К тому же раны заживают на нем очень быстро. Оскалившийся бом не хотел подпускать к себе Илбана со скобами. Глядя на этот пыточный инструмент, я его вполне понимал. Пришлось усыплять Ковая и контролировать, чтобы приступы боли не разбудили его. Операция по ремонту они выглядела жутковато. Илбан стянул сочащиеся темно-красной кровью края раны специальным устройством, напоминавшим кронциркуль со сводящей резьбой. Он просто воткнул острые ноги инструмента по краям раны и с треском свел разрез. Затем деревянным молотком вбил скобы. «Все, командир, отправляйте его спать!» Разбуженный бом, чуть покачиваясь от потери крови, заковылял к дубку и нырнул под поднявшийся щиток. Пока мы зализывали раны, подошел Эйд. Он недовольно посмотрел на ухмыляющегося скули и повернулся ко мне. Я ожидал чего угодно, но не похвалы. «Ты хорошо бился, Щепка. В данном контексте не самое лучшее прозвище, которое приклеилось ко мне сразу после первого приветствия тысячника, звучало совершенно не обидно. Я всегда знал, что звери принесут нам удачу. Похвала прозвучала довольно скупо, но мне все равно было приятно. Уходя, Эйв еще раз недовольно посмотрел на Скули. «Вот почему ты постоянно лезешь под стрелы. А я-то что?» Задохнулся от возмущения мой телохранитель. «Ты видел, где мне пришлось отбиваться? Щит в одной руке, меч в другой, а держаться чем? Зубами. Ты что, в детском херде, чтобы тебе все объяснять? А голова на что?» Не унимался тысячник. «Может, зря я доверил тебе поводыря. Прости, Херсир, впредь буду думать», — потупился говорун, явно не понимая, в чем состоит его вина. «Я тоже не понимал, но в чужой монастырь не лез. И еще мне было стыдно. С самообладанием нужно что-то делать, ведь теперь на мне ответственность не только за себя, так что мои тормоза могут плохо сказаться на многих. Весь остаток дня и часть ночи мы собирали трофеи и обиходили раненых. Их оказалось не так уж много, как и у арабов. Мне только показалось, что атакующие враги были одеты в одни халаты и тюрбаны. В общем-то это действительно были халаты, но изрядно усиленные толстой кольчугой и металлическими пластинами. А челмы были намотаны на стальные шлемы. На поля боя остались только трупы врагов. Выжившие отступили вглубь леса. Трофеи викинги навьючили на себя вдобавок к припасам. Многое нагрузили на нашу телегу. Причем я заметил, что все вязали в общие тюки. Похоже, дуванить добычу будем позже. Дальше пошли без бокового охранения. Ковы устали и были вялыми, а им, возможно, скоро опять в бой. Но все обошлось, и к полудню следующего дня мы вышли в расположение королевской армии. Лес не давал оценить количество войск, но их здесь было изрядно. Интендант лагеря отвел нам под стоянку участок у ручья. Увы, выше по течению уже стояли несколько сотен тяжелой пехоты и бойцов из морской гвардии. Так что без опаски можно было поить только хахковое. Но это я так думал поначалу. Викинги, недолго думая, полезли в ручей с ногами, набирая воду шлемами, и тут же утоляли жажду. Немного стыдясь своей брезгливости, я взял фляги и пошел вверх по течению, сказав Скули, что должен сходить к своему начальству. В расположении наших войск меня решили не опекать, поэтому телохранители остались на месте. Поблуждав между бивуаками разных сотен, я все же вышел в расположение корпуса поводырей, но ни боярина Возгря, ни верховного хороха там не оказалось. Больше я никого не знал. Следуя указаниям, нашел заместителя командира, но он с удивлением посмотрел на меня и, недолго думая, послал обратно. «Тебя приписали к викингам. Ну так и будь там». Мне оставалось только пожать плечами и отправиться во свояси. На обратном пути успел хорошо рассмотреть, как должны выглядеть настоящие поводыри и боевые они. Тяжелые туши хахковаев лежали ровными рядами. Обслуга уже мастерила вокруг них временные загоны. Я, конечно, осознавал, что это всего лишь бутафория, но также понимал, что подобный психологический ход был необходим. Находящиеся рядом с они несведущие люди чувствовали себя спокойнее, если видели вещественные символы контроля, даже в виде хилых загородок. Временные логово хидеев представляли собой импровизированные клетки из тонких стволов, накрытые местным аналогом маскировочной сетки, так что рассмотреть представителей самого опасного вида боевых они удалось только мельком. Была мысль заглянуть на стоянку рыцарей, которых я раньше не видел, но благоразумие победило. Уже подходя к лагерю викингов, вспомнил, что так и не набрал воды, пришлось возвращаться. Викинги устроились с комфортом. Отсутствие палаток они компенсировали конструкциями из копий и веток, накрытых плащами. Под деревьями запылали костры, а по воздуху поплыли соблазнительные запахи. «Вот бы раздобыть свежего мяса», — с подозрительной вкрадчивостью сказал Скули, дождавшись моего приземления у костра. «А где его здесь возьмешь?» — равнодушно пожал плечами я, осматриваясь вокруг. Мои помощники свое дело знали туго. Ваган заканчивал оградку вокруг замершего в глубоком сне дубка, а Илбан колдовал у котелка. Судя по запахам, нам подбросили припасов, потому что на последней ночевке сухое мясо закончилось, и вечно голодный Ваган уже поглядывал на мешки с кормом для Хахковая. Да и того корма оставалось очень мало. Интересно, пополнил ли Илбан запасы пропитания для дубка? По идее, должен. Он вообще сначала думал о благосостоянии зверей, затем о моем, а уже после этого шла забота о племяннике и себе. После того, как мы сошли на берег, расход корма для дубка вырос в два раза, что тоже было довольно скромно. Не знаю, к какому зоологическому виду принадлежали они, в зоологии я не силен, а преподаватели в школе поводырей почему-то обходили этот вопрос стороной, но еще при первом знакомстве я заметил, что температура тел их Хахковая, и Ковеев очень низкая. Скорее всего, этим и объяснялись их скромные аппетиты. Так что там насчет свежего мяса? Не унимался Скули, осознав, что тонкие намеки пролетают мимо моего сознания. А с чего ты взял, что я знаю ответ на этот интересный вопрос? Ну у тебя же есть Ковей. И что? Говорят, они хорошие охотники. Скули, возможно, это так и есть. Но проверить прямо сейчас твою идею все равно не получится. В лесу находится многотысячная армия. Тут даже крысы закопались на пару метров под землю, а крупная дичь перебежала на другую сторону леса. Жаль, вздохнул викинг и тут же переключился на Илбана. Эй, кошевар, долго нам еще ждать твоей стряпни? Раз нет свежего мяса, дай хоть сушеного поесть. Скажи-ка, мой прожорливый друг, с чего это ты решил, что мы должны заполнять твою ненасытную утробу? Так ведь до этого же кормил. Веселость Скули немного угасла. Вот и я думаю, почему не задал этот вопрос раньше. Ведь припас на тебя выдают вашим кошеварам. Да ладно тебе, старик. Вообще-то я никуда не спешу. Так что вполне подожду, пока ты закончишь готовить. Теперь голос викинга звучал заискивающе. Его реакция была вполне понятна, ведь Илбан готовил намного лучше любого викинга. Я невольно улыбнулся, слушая эту перепалку. На душе стало спокойно. Страх и напряжение недавнего боя отпустили окончательно. Возможно, когда-нибудь и мне удастся стать настоящим солдатом, который способен шутить через секунду после того, как смерть пронеслась на расстоянии волоска, и спокойно поглощать кашу на поля боя рядом с растерзанными трупами. Гастрономический спор постепенно утих, и обиженный Скули демонстративно ушел в лес. Оба его товарища не обладали такой тонкой душевной организацией, поэтому остались на месте. Они, так же как и я, прекрасно знали, что Илбан накормит всех, даже говоруна, обиды которого хватит максимум до момента готовности каши. Приятный вечер и сытный ужин расслабил не только меня, но и всю команду. Разговор потек плавно, постепенно склоняя к откровениям. Чтобы не наговорить лишнего, я отмалчивался, а вот остальные не особо скрывали, о чем грезили. У Вагана ничего особенного в стремлениях не было. Он хотел стать поводырем и, несмотря на все слова дяди, не прекращал надеяться. Скули мечтал о славе, собственной жене и куче ребятишек, а вот желание Илбана меня удивило. Чего хочется старику на склоне лет? Только покоя, словно сам себе проговорил мой подчиненный, вглядываясь в затухающие угли костра. Слова Скули о славе и семье явно разбередили ему душу. Жениться мне уже поздно, но не хотелось бы после ухода из корпуса становиться обузой родичем. Неужели ты с детства хотел всю жизнь быть солдатом и убирать навоз за зверями? С поддевкой, но не обидно спросил викинг. Была у меня мечта стать управляющим, улыбнулся Илбан, и в его глазах зажглись особые искорки. Видя непонимание викинга, он добавил, у каждого дворянина есть управляющий, который носит с собой знак высшего доверия. Такого человека все уважают не меньше господина. А если он мудр и справедлив, то уважение десятикратно увеличивается. Командовать любишь, не успокаивался говорун. И это тоже, не стал скрывать Илбан. Но важнее то, что у управляющего всегда есть чем заняться. Его жизнь не бывает скучной. Да и головой работать куда лучше, чем руками. Что ж, вполне нормальная мечта для человека, выросшего рядом со справедливым начальством. Хотя что-то подсказывало мне, что дело с управляющими не везде так гладко. Наверняка есть места, где их не очень-то любят, и детишки вряд ли мечтают повторить карьеру деспотичного самодура. Конечно, если не считать тех, кто хочет вырасти и в отместку за детские обиды показать всем Кузькину мать. За долгим и спокойным разговором к нашей компании подкралась сонливость. В отличие от викингов, мои подчиненные везли с собой походные шатры, поэтому после обустройства загородки для дубка вагон разбил две небольшие палатки, одну для меня, а другую для себя и дяди. Быть офицером очень неплохо, накормили, напоили и приготовили постель. Мне даже не пришлось расстилать походную циновку. Сытно, удобно, вот еще бы не идти завтра в бой, так вообще не жизнь, а сказка. Но что-то не верилось в такую идиллию. Мысль, с которой я уснул посреди Брадерского леса, оказалась вещей. «Щепка, вставай!» Трубный голос Эйда мог разбудить кого угодно. «Что? Где?» Спросонья я выскочил из палатки и тут же поежился от посыпавшейся с ветвей росы. Бородатая морда Херсира вогнала меня в ступор. Мне снился отец, цирковой вагончик и обычная земная жизнь, а тут такое. Верно говорил наш жрец, если с одной стороны с чем-то хорошо, то с другой должно быть плохо. Если бы не звери и то, что вы умеете вместе, я бы тебя и близко к Дракару не подпустил, провозгласил тоном прокурора могучий Эйд. Скажи, поводыри все такие странные или мне просто очень повезло? Тебе повезло, Херсир. К тому же на твоем Дракаре я так и не побывал. Твои слова можно расценивать как приглашение. Откуда-то справа фыркнул Скули, но тут же заткнулся под хмурым взглядом командира.